Глава 20. Подарок Алексея я с трудом спрятала в сумочке. Пришлось распрощаться с тем пистолетом, что одолжил мне Слава. Признаться, я совсем не сожалела о такой замене. И улыбалась. Возможно, глупой и идиотской улыбкой. Но ничего не могла поделать с мышцами лица. Они сами собой расплывались на моей довольной физиономии. Судя по тому, как откровенно скользил потемневший взгляд Алексея по моей фигуре, отменным настроение было не у меня одной. Я не помнила, чтобы после встреч с Тошиком со мной происходили подобные изменения. Антон пусть и целовался весьма сносно, но никогда не переступал барьера, созданного мной, и терпеливо ждал, когда я созрею для секса с ним. А здесь... Заверину хватило нескольких минут, чтобы я пожелала большего. Наверное, я незаметно превратилась в сексуально озабоченную психопатку. Ведь мои мысли вертелись лишь вокруг пикантных сцен с Лешей в главной роли. Я хотела его. Хотела оказаться рядом с ним. Хотела зарыться пальцами в короткие пряди, вдохнуть терпкий аромат лосьона после бритья, провести носом по немного колючей щеке и ощутить приятную тяжесть его тела на себе. Мне всего этого хотелось. Прямо сейчас. Хотелось настолько, что я была близка к тому, чтобы первой наброситься на него. Алексей поднялся со своего кресла. Я подскочила следом. Услышала шумный выдох. «Так, только не нужно меня бояться, Лина», — проговорил мужчина. «Что? Нет, ты что?» Возмутилась я в своей привычной манере. «Но это ведь зверь. С ним нельзя разговаривать, как с ребятами из банды. Или даже как со Славиком». «Я тебя не боюсь», — твердо заявила я, глядя на мужчину снизу вверх. Алексей неторопливо надевал пиджак на свои могучие плечи. А я на миг залюбовалась видом того, как перекатываются налитые силой мышцы под тонкой рубашкой. И покраснела. Потому что взгляд застыл на длинных мужских пальцах. И я совершенно не кстати вспомнила, как эти самые пальцы ласкали меня, даря небывалое наслаждение. «Ох!» — выдохнула я. Алексей вздернул бровь. Красиво очерченные губы изогнулись в ленивой усмешке. Я застыла, словно кролик перед удавом. Застыла и ждала, когда этот опасный хищник приблизится и проглотит бедного кролика. Горячая ладонь скользнула на мою талию, сдвинулась к бедру, легла на ягодицу. Рывок, и я оказалась прижатой к напряженному телу. «Тебе нужно научиться прятать эмоции, Лина». Прошелестел хрипловатый голос, а настойчивые губы прижались к моему уху. Легкий укус, оставленный на мочке, заставил вздрогнуть. Мои пальцы вцепились в лацканы пиджака. «Тебя должны уважать, девочка», — хрипловато говорил Леша. «И бояться. Тогда никто не тронет тебя, даже в мое отсутствие». «Ты куда-то собрался? Уезжаешь?» Прошептала я. Мои ноздри трепетали. Хотелось вдохнуть как можно больше дурманящего аромата этого мужчины. Внизу живота стягивалась мощная пружина возбуждения, а между ног стало вновь невероятно дискомфортно и мокро. «Такая отзывчивая», — шептал он. «И взрывная. Скажи, Лина, ты всегда так реагируешь на секс?» Вопрос меня задел. Интересно, он действительно считает, что я сплю со всеми подряд? Да, очевидно, так и есть. Ведь только что я практически отдалась ему и ни капли не сопротивлялась. «Знаешь, Лёша...» Выдохнула я резко, готовая вновь поругаться с этим невероятно притягательным мужчиной. «А не пойти ли тебе?» В ответ Заверин расхохотался. Его руки не отпускали меня, пусть я и пыталась вывернуться из стальных объятий. «Только у тебя хватает смелости посылать меня, Лина», — посмеивался Алексей. а потом резко и серьезно произнес. «С кем, кроме Гавелина, ты спала?» «Что?» – возмутилась я. «С кем еще ты спала? Мне нужно знать, говори», – велел Заверин. Потемневший взгляд этого мужчины буквально кричал о том, что он не шутит. А руки еще сильнее стиснули мой затылок, не причиняя боли, но и не позволяя отвести взгляд в сторону. «Зачем?» – пробормотала я, лихорадочно соображая, что для окружения зверя 20-летняя девственница – большая редкость. А потому он точно не поверит в мои слова. «Лучше тебе не знать, девочка». Лёша впился жадным поцелуем в мой рот. Его язык тут же сплелся с моим в настойчивом танце дикой страсти. Широкие ладони легли на мои ягодицы, стиснулись силой, впечатали в напряженные бедра. И я, кажется, громко застонала от острого, граничащего с болью наслаждения, когда ощутила налитую страстью плоть. Даже ткань одежды не мешала прочувствовать возбуждение мужчины. Резкий стук в дверь, а следом и виноватый голос Славика. Я не сразу поняла, что зверь не думает прекращать это безумие. Пришлось мне первой среагировать на вмешательство извне. «Шеф, там Шахов уже подъехал», — сообщил Кирпич. Я тут же превратилась в один сплошной комок нервов. Пусть я и готовилась ко встрече с моим биологическим папашей-садистом. Но не сейчас, когда ласки Алексея превратили меня в свихнувшуюся на сексе нимфоманку. Дверь тут же закрылась. Алексей выдохнул в мою шею. Пробормотал несколько самых нецензурных фраз, которые я когда-либо слышала. И выпустил меня, позволяя встать на ноги. Я пыталась хоть как-то привести в порядок свои волосы. И смотрела на Лёшу. Мой мужчина, прикрыв глаза, сжал переносицу пальцами, словно пытался вернуть самообладание. Я невольно залюбовалась волевыми чертами лица, длинными пальцами и тем, как опадает грудная клетка, делая очередной вдох. «Мы еще вернемся к этому разговору, Лина Лехина», — пообещал Алексей. Мне показалось, что Леша вкладывает несколько иной смысл в мою фамилию. Но я тут же отогнала эти запретные мысли. Я ведь всего лишь очередная женщина на его жизненном пути. Неприметный источник секса и способ сбросить напряжение. «Распусти волосы», — хлестко бросил он, глядя на меня придирчиво. «И платье максимально вниз. Приедем домой, порву его нахрен». Я послушно выполнила указания, но Алексею этого показалось мало. Стремительно подойдя к двери, зверь распахнул ее и рявкнул так, что я подпрыгнула на месте. «Пиджак! Живо!» «Момент!» — ответил Слава и тут же приказал кому-то из парней. «В кабинете, в шкафу. Бегом!» «Млядь, да не мне!» — заорал Леша. «Женский! Минута!» Дверь захлопнулась оглушительно резко. Алексей так и остался стоять рядом с дверью, но повернулся лицом ко мне. Наблюдал, как я пытаюсь сдвинуть платье ниже. Взгляд мужчины замер на высоченных каблуках, к которым я уже немного привыкла, и даже гордилась таким достижением. «И туфли эти тоже», — пробормотал Алексей. «Думаю, лично изучу весь твой гардероб». Угроза звучала смешно. И во мне проснулась моя пресловутая вредность. Разумеется, я вновь не подумала и произнесла. «И трусы с лифчиком». Взгляд заверенно вспыхнул, кулаки сжались с громким хрустом, а невозмутимый голос прохрипел: «Особенно трусы и лифчики».